правом нижнем углу появилось еще одно окно, тактическая карта. Пока оно оставалось пустым, но уже через секунду в нем проявились слабые очертания окружения, контуры стен, напольных конструкций, ориентиры и дополнительные данные. Карта строится на основе данных микрокамеры, анализа окружающего пространства и прочих источников данных. Адаптируется по мере передвижения. Радуйся, у тебя самая свежая загрузка. Последним открылось информационное окно, всплывающее только при наведении взгляда на объект, заслуживший пристальное внимание. Адаптивная система наведения активирована. Теперь ты можешь видеть в темноте, отслеживать следы, идентифицировать объекты, людей и иных живых существ. Доступ к расширенному функционалу будет предоставлен позже. Марк глубоко вдохнул, проводя рукой по лицу, словно проверяя, действительно ли линза там. Раньше ты мог видеть лишь макушки деревьев, теперь ты зришь в корень всего сущего. Пафосно заключила Эйка, и интерфейс окончательно стабилизировался, слившись с реальностью. Каковы твои возможности внутри бункера и какими они станут, когда мы покинем его? Спросил Марк, скользнув взглядом по иконке с символическим изображением человека, мягко переливающейся в поле зрения. «Ао, как приятно, что ты интересуешься моими способностями!» Голос Эйки прозвучал с хорошо различимой радостной улыбкой. Она кокетливо растягивала слова, будто ей только что сделали комплимент. «Здесь, в уютных стенах бункера, я свободна, как ветер!» «Да что там ветер, почти как воплощенный демон Лапласа!» Сотни анализаторов и камер, мгновенный обмен данными между всеми совместимыми устройствами, доступ к центральному узлу, управление оборудованием, картографирование в режиме реального времени. Одним словом, она выдержала театральную паузу, понизив голос до заговорщического шепота. «Я вездесуща, безумная степень когнитивной свободы, правда?» Марк скептически хмыкнул. «Но как только мы выйдем наружу», продолжила она, вздохнув, словно она расстается комфортом, «я становлюсь призраком, бледным подобием самой себя, никаких соединений, никакого обмена данными, все уходит в автономный режим, никаких радиосигнатур, никакой активности, которую могли бы засечь, ты, микрофон и картинка с камеры, вот и все, что остается». Окна интерфейса слегка померкли, сопровождая слова. «Все так плохо», — уточнил Марк. «О, еще как», — хихикнула Эйка. «В Стиксе фонить означает умереть раньше срока. Кто угодно может засечь активные передачи данных. Автономные дроны-охотники, зараженные с дарами в электросенсорику, да даже обычные сканеры и радиостанции. А нам это надо? А как ты скрываешь излучение?» Послышался щелчок пальцами, и в интерфейсе всплыло новое окно, описывающее технологию маскировки, после чего Ика с азартом начала перечислять. «Во-первых, полное подавление радиопередачи. Процессор уходит в спящий режим, не излучая даже побочные гармоники. Во-вторых, адаптивное демпфирование электромагнитного фона. Все цепи в наклейке уходят в низкопотребляемый режим, снижая излучение до уровня естественного фона тела. В-третьих, активное поглощение инфракрасного излучения. Умные решетки перераспределяют тепловую сигнатуру так, чтобы она не выделялась на общем фоне. Смысл этих действий в том, чтобы протез оставался всесторонне незасекаемым». Она сделала короткую паузу, а затем весело добавила: «А если вдруг найдется умник, который попытается сканировать тебя в ультрафиолете или с помощью лазерной интерферометрии, его ждет сюрприз. Поверхность протеза использует голографическое рассеивание, из-за чего он выглядит как обычная кожа. Так что да, я тоже своего рода хамелеон». Марк покачал головой, скрывая ухмылку. «Я вижу иконку с человечком. Ты, случайно, не забыла упомянуть, что собираешь биометрию?» «Хорошо, когда партнер умеет играть с маловероятными предположениями», — радостно произнесла Эйка. «Именно поэтому нам с тобой будет весело, ты быстро схватываешь». Марк вдруг как-то грустно усмехнулся. Было трудно понимать, что этот эмоциональный, насыщенный жизнью женский голос одного из самых интересных собеседников, которого он встречал, не принадлежит человеческой личности. «Мои возможности в форме наклейки с линзой крайне малы, но пульс, давление, температуру и прочие радости жизни я, конечно, вижу. ДНК-фильтр или токсикоанализатор, к великому сожалению, в портативной версии отсутствуют, но на глухаре у меня, Слава Стиксу, есть все и даже больше. Ну и часть биометрии я могу получать опосредованно через анализ ситуации. Но все же, связь с другими носителями остается возможной, только внутри бункера и в определенных комнатах в резиденциях гильдии. И только если вы будете достаточно близко, чтобы я смогла пожать руку их системам. Протокол передачи данных использует принцип лазерной передачи через отраженные каналы, так что перехватить сигнал практически невозможно. Если, конечно, кто-то не влезет к тебе в голову, но это уже другая история. А вне стен, я могу работать как рация, но протокол безопасности ограничивает меня в свободном применении. Слишком велик риск обнаружения. Только при определенных условиях я могу позволить вам общаться вслух, и они будут оцениваться мной индивидуально. Марк хотел было задать пару важных вопросов о протоколах безопасности, но неожиданно для себя спросил совершенно другое. «А нравится иммунным тоже является одной из твоих задач?» Эйка хихикнула, но тут же нашлась с ответом. «Чтобы тебе стало понятнее, каким образом строить предположение относительно моей работы, скажу, что моя ролевая модель – достижение статистики. Коэффициент выживаемости и психической устойчивости при использовании моей текущей сборки просто-напросто был выше, чем когда использовались альтернативы. И что у тебя за ролевая модель? Сестра и мама в одном флаконе, ха-ха, уже теплее, но все же, правда, намного шире. Я удерживаюсь в тонком люфте между всеми известными ситуативно полезными шаблонами поведения. Поэтому каждый из рейдеров способен узнать во мне отголоски всех тех, кто был ему когда-либо дорог и не безразличен. А с другими рейдерами ты общаешься таким же голосом и тоном? Почти. Я подстраиваюсь под напарников в определенных пределах, но гибкость моего личностного конструкта не бесконечна. Это, с одной стороны, помогает обеспечить более крепкое взаимодействие, а с другой, не забывать, что моя помощь – привилегия и большая ответственность. А какие варианты были до тебя? В определенном смысле я и была всеми своими предыдущими версиями, да и сейчас постоянно совершенствуюсь, но в гильдии пробовали делать как полностью обезличенные, так и полностью настраиваемые нейросети. И каковы были результаты попыток? В первом случае рейдеры получали слишком мало поддержки и от стресса могли совершать ненужные ошибки. Путеводы ходят небольшими группами и нередко попадают в ситуации, когда месяцами не видят других иммунных, застряв где-то на далеких от стаба кластерах. В такие моменты я должна сделать все, чтобы они не стали кормом для зараженных, и именно этот аспект был добавлен после анализа множества инцидентов. А чем был плох второй вариант? Тут все оказалось несколько сложнее. Подстраивая нейропомощника под себя, иммунные могли слишком сильно ограничить функционал, что косвенно увеличивало риски опасных ситуаций. Поэтому ни ты, ни Гаргон не можете выключить меня полностью. Я всегда должна оставаться начеку и иметь способ достучаться до вас, даже если вы спите или находитесь без сознания. Но стоит также упомянуть, что были те, кто превращал нейросеть в копию потерянного когда-то ребенка или любимого человека. Как ты понимаешь, хорошим это тоже не заканчивалось. Интересно, жаль этих бедняк, как и мне. В Стиксе нужно не цепляться за воспоминания, а жить, заводить новые связи, ставить новые цели, открывать новые перспективы. Как бы трудно ни было, иммунный должен оставаться сильным, оставаться собой, а не личностным осколком, прилетевшим в Стикс вместе с осколком старой земли. Я вижу, оптимистичный стоицизм Гаргона тут в чести. Ну а как иначе? Эту философию разделяют многие старожилы. Подобное мировосприятие появляется само собой, если ты желаешь тут жить. Логично, чуть помедлив с ответом, заключил Марк и продолжил. Получается, ты в том числе рупор этой философии, если ты представишь мастера с набором инструментов на поясе, выступать в роли философского рупора может, например, молоток, безусловно, важный, но не породообразующий элемент его профессиональной натуры. Если он купит инструмент получше, заменит его без сожалений. Хорошая метафора, но высказана как-то громоздко. Поняла тебя, тестирую разные способы донесения информации, думала, тебе понравится. Когда так говорит Гаргон, ты чуть ли не прыгаешь от счастья, предвкушая очередную мудрость. У Гаргона это выходит органично. Буду тренироваться больше. Ха-ха, мне хватает и Оскара. Он старика постоянно пародирует. Такие, как он в Стиксе, часто выживают. В отличие от тебя, Оскар, как я вижу, пережил тут львиную долю своего взросления. Неожиданно спокойным произнесла Эйка. За столь короткий срок, ставлю на кон все свои микросхемы, что он пережил в Стиксе в 5 раз больше пиковых чувств, чем на своей родной планете. «Соглашусь», — произнес в ответ мужчина. Ему нравилось говорить с Эйкой, и он чувствовал, что она не раскрыла ему и десятой доли своего потенциала. Послышался звук шагов. По ним Марк без подсказки нейросети понял, что приближаются Горгон и Оскар. Оскар держал в руках контейнер с чем-то тяжелым, но шел прямо, не показывая слабость. Оскар поставил контейнер на стол и сторожил отворил крышку. На мужчин старушечьей клюкой грозно смотрел небольшой шестопер с прорезиненной рукоятью, ножи разных форм, мультитулы неясного предназначения и прочие инструменты. Эйка заботливо подсветила контейнер надписью «Базовый набор выживания», но не спешила раскрывать названия предметов, сохраняя интригу. «Знакомьтесь», — произнес Горгон, — «набор инструментов для выживания, во главе которого красуется оружие ближнего боя и верный спутник любого рейдера. Клюв газоинжекторный, подкласс, неинерционный». Глава 28. «Инакутиу или нинтиананику риу де анаузну, йопу анаарну». На плечо надел он луканшанский кинжал, заткнул он себе за пояс, приготовились они к походу. Эпоса Гильгамеши, таблица 2. Горгон крепко сжал оружие в руке, повертел его, словно примериваясь к весу, а затем, с явным удовольствием в голосе, начал объяснять. Это клюв, точнее, одна из его модификаций, не серийная и, мягко говоря, не дешевая. Обычные клювы проще, классический шестопер с боевым молотом на одной стороне и узким колющим шипом на другой. Но эта партия особенная. Он поднял оружие повыше, так, чтобы Марк и Оскар могли рассмотреть детали конструкции. Начнем с формы. Полметра батального могущества, запечатанного в металле. Боевой конец разделен на две активные ударные поверхности. С одной стороны – массивный молот, с другой – мощный клин для пробития брони. Горгон повернул оружие, чтобы продемонстрировать рукоять. Прорезиненная, антивибрационная, покрыта композитным эластомером с текстурированными вставками для надежного хвата. Это не инерционное оружие, удары не отскакивают. Вся кинетическая энергия уходит в цель. Он без предупреждения резко опустил клюв тупой частью на деревянный брусок, заранее взятый для демонстрации. Обычный молот бы срикошетил, но клюв передал древесине всю силу удара без остатка, не отскочив и на миллиметр. Горгон удовлетворенно кивнул. Это ключевая особенность. Механика удара полностью контролируема. Нет риска потерять хват или получить отдачу. Внутри у него есть небольшая полость с шариком из очень тяжелого металла. Он всегда совершает компенсаторное усилие после столкновения клюва с поверхностью и уравновешивает силу упругости за мгновение перед тем, как оружие должно будет отскочить. Но это же дикое нарушение баланса. В очередной раз пародируя Горгона, высказал мысль Оскар. Старожил улыбнулся, видя, как Оскар, пускай и в свойственной ему иронической форме, использует знания, подстроившиеся под его шутливую манеру Эйки. После чего, уже иронизируя над самим собой, хриплым старческим голосом ответил: «Семя дьяволова, а не шестопер, никакого с ним сладу». И, увидев готовое рассмеяться лицо Оскара, уже привычным здоровым басом продолжил: «Ни для метаний, ни для боя он в принципе не годится. Клюв – оружие фатального удара, баланс которого был принесен в жертву убийственной мощи, по крайней мере у этой модели». Теперь он переключил внимание на сам боевой блок. Конструкция выполнена из сплава титана и высокоуглеродистой стали с алмазным покрытием. Острый клиновый наконечник, усиленный многоступенчатой закалкой. Молот, высокоплотный вольфрамовый сердечник в композитной оболочке, гасит вибрации и пробивает любые конструкции, но в первую очередь нужен, чтобы ломать кости и сбивать инерцию движущихся тел. Горгон сделал паузу, затем ухмыльнулся. Но самое интересное – внутри. Он указал на тонкие отверстия около конца клюва. Здесь встроена газоинъекторная система. Знаете, что против акул используют сжатый газ? Пробивает тушу, и резкое расширение газа буквально разрывает внутренности. В дополнение к этому, акула всплывает на поверхность, уводя от дайвера за собой всех потенциальных хищников, но в нашем случае это не имеет значения. Так вот, здесь встроена газоинъекторная система, только гораздо лучше. Он аккуратно открутил конец рукояти и из скрытого отсека вытащил гильзу со сжатым углекислым газом. Система подачи специфическая. Тут не просто выброс газа. Каналы подачи сделаны так, чтобы при проколе происходило направленное нагнетание, взрывное расширение, шоковый эффект, разрушение ткани изнутри. Внутри стоит клапан моментального открытия, Давление в момент удара подскакивает до десятков атмосфер. Жидкость в теле мутантов мгновенно закипает от разницы температур. Ткани рвутся. Он аккуратно вставил гильзу обратно, закрутил заглушку. На концах рукояти страховочный шнур. Повесишь на запястье, не потеряешь. Также можно освободить руку, повесив клюв на пояс. У вас в руках не просто оружие, а инструмент для полного контроля над ситуацией. Кроме всего прочего, он годится и для иных целей в зависимости от вашего воображения и ситуации. Взмах, удар, пробой, газоразрыв. И ни один зараженный не встанет после такой обработки. Эйка в этот момент начала воспроизводить для Марка короткий пояснительный ролик. Гаргон же окинул молодых людей изучающим взглядом, медленно взялся за рукоять, позволив тяжелому клюву зависнуть в воздухе, оценивая траекторию удара. Затем с коротким хищным кряком размахнулся и со всей силой тренированного тела обрушил оружие на древесный брусок. «Закрой глаза!» Вдруг выпалила Эйка, прервав воспроизведение. Ее голос резко прорезал сознание Марка. Рефлексы сработали быстрее мыслей, мужчина инстинктивно упал на пол, накрыв голову руками. В следующий миг раздался глухой удар, за которым последовал оглушительный хлопок. Гаргон вдавил кнопку выпуска газа. Система сработала мгновенно. Каналы подачи внутри клюва раскрылись, выплеснув углекислый газ с чудовищной силой. В месте удара древесина вспучилась, ее волокна натянулись, словно корабельные тросы, а затем с чудовищным треском разлетелись во все стороны, словно шрапнель. От некогда цельного, плотного бруса остались лишь рваные щепки, скрученные и вывернутые наружу, будто прошедшие через мясорубку. Теплый смоленистый запах мгновенно сменился резким, почти стерильным холодом испарившегося газа. Гаргон усмехнулся и, лениво крутанув клюв, посмотрел на ошарашенных его выходкой молодых людей. «Ни одна симуляция не заменит старой доброй реальности, да?» – произнес бородач, в голосе которого сквозило явное удовольствие. «И откуда вы берете все эти уберпушки?» Отряхиваясь от опилок, проговорил Оскар и тут же, словно глянув на невидимый экран, ответил: «Ничего себе, не маленький у вас стаб, раз есть производство». Гаргон, улыбаясь от вида привыкающего к новой технике иммунного, за словом в карман не полез. «Ты сейчас видишь макушку верхушки айсберга, мой сатирически настроенный друг. Без производств можно жить в срединных землях, но не в приграничной зоне», после чего продолжил: «Тут каждому по клюву, разбирайте и привыкайте носить его с собой», сказал сторожил, открывая контейнера, лежавшие под верхним. Марк примерился к клюву, покрутил его и почувствовал, что Гаргон был прав. Исполнять с ним сложный маневр не выйдет из-за неинерционных свойств. Оскар же, недолго думая, пошел копаться в ящиках с тренировочным снаряжением и принес искромсанный чем-то острым, но все еще вполне подходящий для испытаний манекен из баллистического геля. Размахнувшись, он вогнал клюв прямиком в голову, пробив череп, после чего нажал на небольшую кнопку и голову мгновенно разорвало, словно переспелый арбуз. «Охренительно бодрит», — произнес восторженный юноша, заляпанный кое-где мелкими ошметками, и все было, как показала нейросеть, мощь. «Только надо помнить, что гильза внутри всего одна и ее надо менять. Этот удар в первую очередь рассчитан на зараженных выше бегуна. С теми, кто послабее, клюв справится и обычным грамотным ударом. Но вот если случится схлестнуться с лотерейщиком, имея при себе только клюв, и не умереть в первую секунду, газоразрывный удар – ваш единственный шанс выжить, не считая даров, и не считая огнестрельного оружия», – добавил Оскар, но тут же, получив ответ от нейросети, ударил себя по лбу за непродуманность. «Точно, быть тише воды, ниже травы и никаких огнестрелов, если рядом нет иммунных, способных скрыть звуки выстрела». На это Гаргон лишь одобрительно кивнул. Марк хотел было спросить насчет остальных приблуд, но вместо этого прищурился, пытаясь понять, различит ли Эйка в его мимике желание узнать больше о глядящих на него новеньких инструментах. «Уступлю место рассказчика Гаргону», — тут же отозвалась она, мгновенно улавливая его намерение. В интерфейсе высветились контуры предметов, аккуратно разложенных в ящике, а Гаргон немедля тут же начал перебирать содержимое. «Ну что, давай глянем, что тут у нас». Первым он извлек боевую обойму газовых баллончиков для клюва. Небольшие, матово-черные цилиндры. Каждая гильза герметично запечатана и снабжена термоизолирующим покрытием. 13 атмосфер сжатого углекислого газа, каждая рассчитана на один мощный прокол. Баллончики одноразовые, но вскрываются мгновенно. Просто выкручиваешь заглушку, Вставляешь новую капсулу, и ты снова в деле. Он убрал обойму в сторону и потянулся к следующему предмету, компактному набору для ремонта экипировки. Полимерный клей. Работает на одежде, броне и даже по живой ткани. Закрепляется за секунды, герметизирует швы, выдерживает растяжение и удары. Если приспичит, можно и рану заклеить, но снимать потом больно, так что лучше не доводить до такого. Чуть дальше в ящике лежал медицинский степлер с биоразлагаемыми скобами. Скобы из полимерного сплава со временем растворяются в теле. Используются, когда обычная перевязка уже не поможет, а времени на нормальную операцию нет. Жмешь раз, скрепляешь кожу, и шансы не истечь кровью растут в разы. Марк тут же припомнил, что уже видел подобный предмет при первой встрече с бородачом. Рядом с ним лежал складный мультитул, массивнее обычного, с усиленными кусачками, отвертками под разные типы креплений, монолитным лезвием и даже миниатюрным гидравлическим разжимом для работы с застрявшими механизмами. Без этого, как без рук, открывает, режет, латает, чинит. Ударопрочный, водостойкий, с антимагнитным покрытием. Гаргон убрал его в сторону и извлек карабин с намотанным на него шнуром. Трос на основе волокон кевлара и арамидного шелка, выдерживает до 500 кг нагрузки. Если надо спуститься или кого-то вытащить, это прекрасная страховка. Затем он достал особые миниатюрные дымовые шашки. Крошечные цилиндры, с виду похожие на батарейки, с выгравированными обозначениями. Разные составы. Белый дым, для визуальной маскировки, не имеет запаха. Черный, если надо заслониться в инфракрасном спектре, а вот желтый, отводить зараженных. Но, как было в нашей ситуации, способен привлечь старых тварей, знающих все вариации маскировочных запахов, так что использовать его стоит аккуратно и лучше там, где много зараженных начальных стадий, но мало элитных. В срединных землях, ходовой товар, здесь, лотерея. Запахи, конечно, бывают разными, но, как правило, основой служит какое-нибудь эфирное масло. Именно масла и могут стать причиной интереса старших тварей, но ввиду своей относительной редкости, твердый эфир – отличная замена дару на химорецепторную скрытность. Дальше Гаргон вытащил активный угольный фильтр размером с пачку карт. Не хочешь дышать всякой дрянью – носи при себе. Фильтрует токсины, неприятные запахи и всякую гадость, что летает в воздухе. Довольно долговечный расходник, но без него в некоторых местах как без рук. Чуть дальше в ящике лежал разгрузочный ремень с креплениями. На первый взгляд, обычная разгрузка. Но смотри, здесь крепление под термопакеты, здесь система быстрого сброса, тут точка крепежа для страховки. Если попал в ловушку и нужно быстро избавиться от лишнего веса, одним движением сбрасываешь все, кроме оружия и медицины. Гаргон достал из разгрузочного жилета компактный, обтекаемый цилиндрический контейнер из анодированного титана. Его поверхность покрывали гравированные маркировки, а по бокам располагались две симметричные выпуклости, в которых угадывались встроенные мембранные фильтры. Это автономный сепаратор кислорода. Он вытягивает молекулы воздуха прямо из воды, отсекая лишнее через пористую мембрану из углеродных нанотрубок. Все, что не является кислородом, уходит обратно. Дышишь так же легко, как на поверхности, благодаря встроенному компрессору. Не является аквалангом, работает хорошо лишь на глубине до пары метров. Последним он извлек крюк-кошку, самофиксирующийся. Подносишь к металлу, он прилипает, удерживает до 1,5 центнеров. Если нет металла, цепляется даже за шероховатую поверхность. Гаргон уже собирался закрыть ящик, но затем хмыкнул и извлек несколько небольших контейнеров, наполненных мелочами, которые могли стать решающими в критической ситуации. На эти штуковины, на которые мало обращают внимание, ведь мы в Стиксе и всевозможных вещей тут, бери не хочу. Но практика показывает, что лучше приучиться таскать на себе все, чем полагаться на удачу с кластером, на котором рассчитываешь найти предметы первой необходимости. Первым был компактный набор для экстренного разведения огня, водонепроницаемая капсула, внутри которой хранились химические зажигалки, сухое горючее, магниевые стружки и даже самовоспламеняющийся гель, работающий даже под водой. Иногда просто нечем развести огонь, а иногда надо, чтобы он загорелся мгновенно и не погас. Далее шел набор капсул с универсальными препаратами. Каждая была промаркирована. Антидот против токсинов, сильное обезболивающее, стимулятор для поддержания сознания, антибиотик широкого спектра, ампула с искусственной плазмой. Все предельно просто. Ты вколол, ты живешь, ты не вколол, тебя нет. Мы иммунные, но умираем чаще всего, как ни парадоксально, от тех же причин, что и жители Старой Земли. Если организму возможна помощь, стоит сделать это немедленно, ни секунды. Затем он извлек скотч, свернутый в небольшую катушку. Держит все, от трещин в броне до проколотых шлангов. Выдерживает огонь, воду и даже кислоту. Вещь мультифункциональна, и ее полезность зависит от вашего воображения. Гаргон бросил взгляд на молодых людей и, видя, что они все поняли и, что Илька разъяснит им все остальное, произнес: «Отдых кончился, дорогие друзья, теперь настанет настоящее обучение». С этого момента события в бункере закрутились с поразительной быстротой. День начинался в 4 утра. Завтрак, насыщенный, высококалорийный, из продуктов живчика, спорового раствора и горохового сока. Все максимально полезное, рассчитанное на рост мышечной массы и восстановление тканей. Затем, тренировка слаженности, стрельба из арбалетов, тактические передвижения, общение жестами. Гаргон каждый день добавлял новые знаки, требовал моментального понимания, доводил взаимодействие до интуитивного уровня. Если поначалу они спотыкались, то к концу недели короткий жест руки, брошенный в нужное время, передавал больше информации, чем целое предложение. После стрельбы – физическая подготовка. Не просто бег или подтягивание, а целенаправленные упражнения, заимствованные у элитных спецподразделений. Бои в темноте, спринты с внезапной сменой направления, удары клювом по подвижным целям, работа на пределе сил. Гаргон проверял их баланс, заставлял наносить удары с максимальной эффективностью, следить за центром тяжести и моментом инерции. В бункере было мало места, но выбирать плацдарм не приходилось. Следующей фазой были испытания на восприятие. Ориентация в темноте, слежка за объектами периферийным зрением, контроль движений по тени, звуком и отсветом. Марк, привыкший к армейским тренировкам, чувствовал, как его тело выходит за свои пределы. Оскару было тяжелее. К концу дня мышцы горели, легкие разрывались от нехватки воздуха, но никто не жаловался. Только Гаргон оставался неизменно спокоен, без малейшего признака усталости. С каждым днем нагрузки росли. Среда прошла в тактических симуляциях. Нейросеть создавала сценарии нападений, засад, потери ориентации в замкнутых пространствах. Их забрасывали в виртуальные бои, требуя мгновенных решений, слаженности и точности. Марк следил за показателями арбалета: радиация, концентрация углекислого газа, тактическое время. Любая ошибка могла стоить виртуальной жизни. В четверг Гаргон повысил темп. Тренировки в задымленном пространстве, работа в полной тишине, моделирование атак, когда враг приближался бесшумно. Новые тактические жесты, ускоренное реагирование. В конце дня, тест на выносливость. Бронежилет, 20-килограммовый рюкзак, спринты, удары, бой на пределе усталости. Оскар почти падал от истощения, Марк держался, скрипя зубами. Гаргон, как и всегда, даже не сбивал дыхания. Каждый вечер сторожил пропадал в мастерской, но Марк был слишком вымотан, чтобы выяснять, на что бородач тратит свое время. Пятница. Гаргон ушел, оставив их наедине с задачей. Взаимодействие без проводника. Нейросеть моделировала сценарии, в которых Гаргон пропадал, и они вынуждены были действовать самостоятельно. Слушать шаги, замечать едва уловимые детали, чувствовать опасность задолго до того, как она проявится. Аудиальное ориентирование, бесшумное передвижение, импровизированные методы ведения боя. Суббота прошла в предельных нагрузках. Обезвреживание ловушек, понимание подземных структур, чтение архитектуры, поиск слабых мест в стенах и потолках. Ориентация в полной темноте, где полагаться на зрение теряло смысл, а мир сводился к осязанию, слуху и подсказкам нейросети. Атаки на пределе возможностей, перехват инициативы, мгновенное реагирование, но главное, их тела уже менялись. С каждым днем мышцы становились крепче, движения точнее, реакции быстрее. Марк заметил, кончики его пальцев и носа уже отросли. Прошла лишь неделя, но они были уже другими. Утро воскресенья удивило появлением старожила. Гаргон предстал перед молодыми людьми неожиданным образом. Он возвышался над Марком и Оскаром, собранный, точный, словно полностью завершенный механизм. Каждый элемент его экипировки был на своем месте, ни единой лишней детали, ни единого бесполезного грамма веса. Все продумано, выверено, приспособлено для реальных условий. Полное боевое снаряжение сидело на нем идеально, подчеркивая опыт и привычку к такому виду экипировки. Плотный усиленный костюм, сочетающий защиту и гибкость, скрывал каждую уязвимую точку. Марк невольно поймал себя на мысли, что, глядя на Горгона, уже не видит в нем человека в одежде, только функциональную, отточенную систему, где все имело свое значение. «Нравится?» – раздался в голове Марка голос Эйки, легкий, с нотками кокетливой насмешки. Марк чуть моргнул, давая понять, что слушает. Горгон одет в многослойный костюм, основанный на композитных материалах. Основной слой – высокомолекулярный арамид, способный выдерживать механические нагрузки, резкие перепады температуры и химические воздействия. Под ним скрываются гибкие углеродные вставки, равномерно распределяющие нагрузку, а во внутренних каналах находится система микрокапсул, которые при падении с большой высоты автоматически раздуваются, амортизируя удар. «Это не просто ткань, а полноценный защитный комплекс», — продолжала Эйка. «Плотность материала такова, что он устойчив не только к разрыву, но и к проколам. Попробуй ножом, и лезвие соскользнет». Не оставив порез поверх костюма, был надет разгрузочный жилет, совмещенный с легко бронированной системой защиты. В отличие от стандартных бронежилетов, эта модель была гибридной. Внутренний каркас состоял из керамических сот, защищенных внешним слоем пластинок из нанокарбоната, а подкладка из пористого титана равномерно распределяла кинетическую энергию удара. Прочная, но легкая защита. Если придется падать, костюм возьмет на себя большую часть удара, а жилет обеспечит локальную амортизацию справа на спине, тактический арбалет Орехова на магнитном креплении, чуть выше, кассеты с болтами разного назначения, на левом боку, клюв, подвешенный на адаптивной системе фиксации, позволяющий извлечь его одним движением. Горгон чуть переместил вес с ноги на ногу, и Марк вгляделся в причину столь высокого роста бородача. Это были протезы, нестандартные механические конечности, а нечто совершенное, созданное не для того, чтобы просто компенсировать утраченное. Они не только возвращали ему прежнюю подвижность, но и расширяли его возможности. Марк молчал, внимательно изучая каждую деталь. Протезы Горгона выглядели необычно вытянутыми, с идеально выверенными контурами, подчеркнуто геометричными, но в то же время органичными, словно выросшими на его теле. Глубокий черный цвет делал их почти невидимыми в тени. «Ну, скажи честно, впечатляет?» — раздался голос Эйки, в котором чувствовалась гордость. «Топологическая оптимизация, дружище. Я несколько дней рассчитывала внутреннюю структуру этих красавцев. Видишь эти изгибы? Они не просто для красоты. Это идеально распределенные под Горгона силовые ребра, формирующие несущую раму, а внутри – фрактальная пористая сеть, как у твоих костей, только созданная так, чтобы выдерживать нагрузку в разы выше». Марк прикрыл глаза, подтверждая, что слушает. «Векторные контуры голени просчитаны так, чтобы момент инерции оставался минимальным. Тут нет лишней массы, только функциональная архитектура. Форма голени – усеченный гиперболоид, соединенный с криволинейной траекторией стопы. Ее подошва – сплав углеродных полимеров с многослойными амортизационными секциями, подстраивающимися под поверхность. За последние пару дней мы с ним оттачивали посадку, баланс, настройку сенсоров. Идеальная точка тяжести, нулевая вибрация, максимальная тишина». Она довольно усмехнулась. Марк внимательно наблюдал, как модифицированный старожил перешел с пятки на носок, и ни единого звука не раздалось в воздухе. Хотя это были скорее функциональные имитации пяточно-носочного аппарата, которые больше напоминали лапы велоцираптора. «Я бы сказала, что это вершина инженерии, но давай честно, будь у меня еще день, я бы сделала их лучше», однако старый упрямец сказал, что ему достаточно, и даже не поблагодарил. Марк подумал, после чего вдруг спросил Оскара: «А что нейросеть говорит тебе?» «Мы договорились, чтобы она поменьше говорила и побольше показывала. Мне и тебя с Горгоном хватает». Поэтому Эйка выдала видеообзор, на что теперь способен старик, и теперь я думаю, что и сам не прочь был бы потерять ноги ради таких малышек. Время имеет свойство утекать сквозь пальцы, и потому неделя перед выходом пролетела незаметно. Кроме всего прочего, Горгон и Оскар отрабатывали сложные комбинации применения их даров при вероятных боевых сценариях. Все было готово и укомплектовано. Настало время покинуть пределы глухаря, проститься с беззаботной жизнью и продолжить перебежки по сломанному мосту Беврест, пока по нему мчится неумолимый Ермунганд. Глава 29. Пуан Нинту, Элю из Засур Пуэлап, Камай Нертуу. Втрое скрученный канат не скоро порвется, два львенка вместе, льва сильнее. Эпоса Гильгамеша, таблица 4. Все трое стояли перед стеной в полном боевом облачении, с арбалетами, клювами, разгрузками и рюкзаками. Люди выглядели спецподразделением даже по меркам спецподразделений, груженные снаряжением, готовые ко всему, сотрясающие воздух тяжелой поступью. Экипировка не сковывала движений. За неделю интенсивных тренировок тела привыкли к весу, перераспределяя нагрузку оптимально, каждая мышца и связка адаптировалась под постоянные перегрузки. Регенерация вкупе с живчиком и обильным питанием позволяла выводить молочную кислоту уже через полчаса после того, как забивались мышцы, а еще через полчаса микроразрывы от нагрузок зарастали, увеличиваясь в объеме. Организм стремился адаптироваться к страшным тренировкам горгона, и паразиты в телах иммунных только и успевали латать изнемогающее мышечное волокно. Мускулы укрепились, особенно в нижних конечностях, где квадрицепсы, икроножные и камбаловидные мышцы усилились, позволяя переносить тяжести, не теряя скорости. Миофибриллы внутри тканей уплотнились, увеличив порог усталости, а саркоплазма обогатилась запасами гликогена и миоглобина, что позволяло дольше сохранять выносливость. Сухожилия стали жестче, особенно ахиллово и подвздошно-большеберцовые, что минимизировало риск разрывов при резких ускорениях. Коленные и тазобедренные суставы прошли естественную адаптацию к нагрузке, укрепленные дополнительной выработкой синовиальной жидкости, снижавшей трение. Связочный аппарат, крестообразные, латеральные и медиальные связки, укрепились за счет постоянных динамических нагрузок, что исключало привычные травмы при падении и беге. Оскар тяжело сглотнул, то ли от страха, то ли от предвкушения. Пот выступил на висках, но он лишь крепче сжал ставший привычным клюв, словно это было не просто оружие, а единственный ключ к выживанию. Марк чувствовал предбоевой мандраж, старый знакомый, не враг и не друг, а невидимый созерцатель. Сердце билось ровно, дыхание оставалось глубоким, но тело было напряжено до предела возможного расслабления. Он знал, что это ощущение знакомо каждому пилоту перед взлетом, только теперь он управлял не машиной, а собственным телом. На земле я тоже пилот, но собственного тела, мантра, которую он твердил себе годами, теперь снова всплыла в сознании, помогая собраться, сфокусироваться, взять управление эмоций в свои руки. А Горгон? Горгон был воплощением бога спокойствия, сытый удав, лениво следящий за миром, но готовый в любой момент молниеносно броситься и скрутить зазевавшегося врага. Он стоял ровно, будто сам Стикс положил руку ему на плечо, но впечатление было обманчиво. На деле он разгонял восприятие, обострял слух, зрение, нюх, отслеживал мельчайшие изменения в окружении. Его дыхание было чуть глубже, чем обычно, его пальцы едва заметно проверяли крепление клюва, а глаза пробегали по деталям, которые никто, кроме него, даже не замечал. Они были готовы. Горгон потянулся к массивному вентилю гермодвери и уверенным движением начал отпирать ее. Система фиксаторов, сработав с глухим щелчком, отпустила створку, и тяжелая стальная плита медленно пошла в сторону, открывая проход. За дверью оказался широкий пустой тоннель, стены которого были выполнены из монолитного бетона, лишенного привычных швов, будто весь проход отлили за один раз. Освещения не было, но с линзой это не было проблемой. Взгляды скользнули по шероховатой поверхности, выхватывая сетку усадочных трещин и темные разводы, оставленные влагой. Пол гладкий, но не глянцевый. На конце тоннеля вместо выхода ждала стена, не бетонная, не каменная, но явно чужая этому месту. Поверхность ее была рыхлой, переливчатой, с характерным кристаллическим блеском, вглубь уходил массив гипсово-соляных образований, пропитанных минералами и отложениями древних вод. Она выглядела почти органично, словно бункер случайно прирос к чуждой ему пещерной системе, и природа не успела закончить этот процесс. Марк лишь задержал взгляд на бетонной галерее, чтобы Ика распознала его желание. На дисплее тут же появилось схематичное сечение бункера. Внешний слой – бетонированный массив с включениями свинцового стекла. Ниже – прослойка поглощающей вибрации пенокерамики. Между ними – металлическая композитная сетка, действующая как гаситель резонансных частот. «Прощаемся со скорлупой, пора вылупляться», – шепотом проговорил Горгон, задраивая вход в теплое и уютное жилище. «План простой и вам уже известный. Я делаю проход, вы оттаскиваете желе». Марк и Оскар молча кивнули. Горгон вытянул руку, сосредоточился и применил дар. Горгон применил дар, и в ту же секунду привычная шероховатая стена из гипса и соли начала плавиться, словно ее внезапно лишили твердости. Грубая, кристаллическая поверхность, покрытая тонкими прожилками минерализованных отложений, дрогнула, моргнула перламутровым блеском и исчезла, оставив после себя мутноватую, колышущуюся субстанцию, постепенно теряющую цвет. Привычно вооружившись саперными лопатками, парни стали выгребать желе, оттаскивая его в сторону, пока горгон готовился к следующему применению. Цвет изменился мгновенно. Там, где еще миг назад была песочно-белая масса с серовато-желтыми прожилками гипса, теперь расплылось нечто полупрозрачное, бледно-серое с оттенками зелени, будто студень из глины и стекла. Оно колыхалось в проеме, не растекаясь, но и не сохраняя четкой формы, словно пыталось вновь стать твердым, но не находило для этого нужного состояния. Проход получился неровным, хаотичным, будто его рисовал младенец неуверенными движениями. Края зияли разной толщины, местами они выгибались, местами заваливались внутрь, а сам периметр кривился в неестественных изгибах, будто растаявшая свеча. «Хорошо бы научиться делать это аккуратно», — буркнул горгон, вытирая со лба мелкие бусины пота. Но Марк и Оскар уже шагнули за новой порцией работы, оттаскивая расползающееся желе в сторону, углубляя путь в неизведанное. «Что с этим студнем потом происходит?» — шепотом спросил Марк, сгребая в сторону особенно крупный комок. Горгон ответил, не отвлекаясь от процесса: «Полное испарение. Через несколько часов не останется и следа». Марк кивнул и продолжил работать. Спустя время, горгон сообщил, что еще одно применение инсоматоза и они смогут пройти наружу. Поэтому сначала он создаст лишь пространство для глаз. Нужно осмотреть, с чем им придется иметь дело. Спустя мгновение на уровне головы появилось смотровое окно. Фонарем туда никто не светил, линза подсвечивала контуры окружения и рельефа, а потому Марк заглянул внутрь и увидел примерно то, что и представлял. Длинный просторный тоннель, заворачивающий влево на пределе видимости. Как только Марк перевел взгляд на странное темное пятно метрах в 10 от него, Эйка тут же подсветила его на дисплее, выделяя тонкой пульсирующей рамкой. «Кровь», — сообщила она непривычно серьезным тоном, — «достаточно свежая». Марк слегка нахмурился, но молча дал понять, что слушает дальше. Тепловой след. Даже после полной коагуляции кровь по-другому проводит тепло, и эта разница заметна в инфракрасном диапазоне. Марк кивнул, прищурившись, чтобы рассмотреть следы. Картинка приблизилась, повинуясь его намерениям, и теперь мужчина точно видел следы битвы. В свою очередь, обрывков тела или иных останков картина не содержала. «Сколько времени прошло?» — показал он, используя язык жестов. «От 10 до 15 часов, с поправкой на влажность воздуха и температуру, думаю, ближе к 15», — ответил ему горгон. Он наглядел весь тоннель в целом и сделал вывод: кто-то был здесь совсем недавно и стоит оставаться осторожными. Горгон тоже глянул в отверстие и, закатив глаза, глубоко втянул носом воздух, отчего его усища мелко задрожали. Смрад шахты был многослойным, тяжелым, оседающим на небе металлическим привкусом. Первым ему в нос ударил запах разложившейся крови, не свежий, но еще не прогорклый, с характерными нотами окисленного железа и белковой гнильцой. Он смешивался с сыростью шахты, разбавлялся минеральной пылью, но не терял своей тяжести. Второй, мускусный, сладковатый запах смертельного стресса, пропитавший воздух. Так пахнет страх в его чистом виде, выброшенный в кровь и впитавшийся в стены. Где-то в глубине шахты притаилась влажная, едва уловимая тухлая нотка, намек на разложение, но еще не трупный смрад, а только его предвестие. Тела успели утащить. Повадки развитой твари. Пока не ясно, с кем придется иметь дело. В любом случае нам надо идти вперед. Подождав еще час, пока способность горгона окончательно не восстановится, старожил применил дар, и троица вышла в промозглую темень рукава соляной шахты. В черно-белом спектре обходная выработка соляных копий выглядела как след работы титана, копавшего себе логово в недрах земли. Длинный, вытянутый проход, изогнутый в легком дуговом прогибе, терялся в дымчатом тумане дальних слоев породы, исчезая в глубине массива. Стены тоннеля не были гладкими, их покрывал концентрический рельеф, оставленный резцами тоннелепроходческого комплекса. Глубокие дугообразные насечки от дисковых фрез пересекались с более тонкими радиальными полосами от скребков и боковых ножей. В местах, где порода поддавалась с трудом, машина оставила зазубренные кромки и неровные углубления, выбитые ударами роторных долот. В плотных гипсовых участках рельеф выглядел полированным, в более рыхлых, осыпавшимся и неоднородным. Между слоями проявлялись прожилки калийных и магниевых соединений, тянущиеся вдоль борозд, подчеркивая богатую слоистость соляного массива. Потолок тоннеля, вытянутый во внушительный свод, нес на себе следы проходки. Круговые выемки от секционных резцов, сколы в местах разломов и зоны натеков, где соль под действием влаги сформировала кристальные наплывы. Узкие линейные трещины, протянувшиеся вдоль оси выработки, указывали на зоны ослабления породы, а местами массив выглядел провалившимся, с характерными следами обрушений. Пол тоннеля был припорошен тончайшей солью, перемешанной с гипсовой пылью. В черно-белом спектре она выглядела как плотное пепельное покрытие, скрывающее мельчайшие детали поверхности. В местах, где пыль скапливалась, образовывались размытые волнообразные узоры, следы прохождения техники, движения людей или осевших воздушных потоков. Воздух дрожал в линзе, из-за высокой влажности создавая легкую оптическую рябь, но Илька по мере возможности старалась убирать подобные оптические флуктуации. В зонах с повышенной фильтрацией воды через породу шахты отражала свет сероватыми блестящими разводами, там соль кристаллизовалась, оседая на стенах чешуйчатыми пластами. В глубине тоннеля воздух становился плотнее, насыщеннее, а в его завихрениях угадывались слабые течения, намекавшие на возможный выход или новый, еще неизведанный ход. Дойдя до кровавых разводов, мужчины увидели гораздо больше, чем ожидали. След, сначала узкий, словно его оставил один раненый человек, становился шире по мере углубления в шахту. Чем дальше они шли, тем больше появлялось рваных обрывков одежды и скромсанных зубами комбинезонов, изрешеченных ударами касок. Они валялись на полу, покрытые коркой запекшейся крови, зажатые между натеками соли и следами тяжелых ботинок, оставленных в панике или в неравном бою. Группа двигалась слаженно, перекрывая слепые зоны друг друга. Горгон шел первым, чуть пригнувшись, держа арбалет на уровне груди, готовый при малейшем движении спустить тетиву. Марк занял позицию справа, чуть позади, прикрывая фланг. Его взгляд периодически скользил вверх, отслеживая любые неровности в соляном своде. Оскар замыкал строй, двигаясь полубоком, контролируя темный коридор позади них. Эйка фиксировала только старые тепловые сигнатуры и не находила никакого движения, никаких признаков жизни. След, густеющий с каждым шагом, вел в конец выработки. Мужчины двигались медленно, точно выбирая, куда ставить ноги, проверяя каждую тень, каждый выступ в стене. Тишина становилась удушающей, ожидание тяжелым. Рукав оканчивался резким поворотом. В этом месте проход выглядел иначе. Соляная стена сменялась поверхностью, иссеченной по-другому. Здесь работала не щитовая проходческая машина, а скальный комбайн. Вместо круговых концентрических борозд от тоннелей проходческого комплекса, стена была изрыта хаотичными, но направленными в одном векторе глубокими параллельными канавками, оставленными многоковшовым фрезерным барабаном. Там, где резцы снимали породу более грубо, поверхность выглядела как массив рваных царапин, сползавших вниз, словно застывшие потоки. Горгон, все это время внюхивавшийся в воздух, внезапно напрягся и резко поднял кулак вверх, призывая остановиться. Надо было убедиться, что дальше все чисто. Сторожил, не теряя времени, склонился к арбалету и быстрым движением отогнул небольшую зеркальную пластину, установленную на шарнирном креплении у кончика направляющих. Осторожно заведя ее за угол, он замер, оценивая обстановку через отражение. Несколько секунд он внимательно изучал увиденное, а затем плавно убрал зеркало и жестами передал информацию. Сначала он резко сделал движение, будто сунул руку в карман, обозначая лотерейщика. Следом вытянул один палец, в количестве одной особи. Пальцы правой руки быстро забегали по левой ладони, изображая скачущую походку, бегуны, 5 штук, затем перешел на медленный, отрывистый шаг пальцами по предплечью, медлики, 8 голов, и, наконец, волнообразное движение правой рукой, ползуны, после чего количество на пальцах 4. Когда Марк и Оскар кивками дали понять, что им все ясно, Горгон показал следующий жест. Сначала он вытянул обе руки в стороны, словно натягивал невидимую линию, затем указал 2 пальца вниз, обозначая ловушку, и, следом, коротко сжал кулак, номер сценария. Эйка мгновенно ожила, шепнув Марку в интерфейс. Горгон предлагает натянуть тросы и использовать белый дым. Зараженные не видят в нем абсолютно ничего, а я смогу отрисовать их контуры. Склад, с которым соединяется этот кластер, глухой, открытых выходов на поверхность там нет. Если ничего не изменилось, их можно ликвидировать без риска привлечь новых и опасности, что их урчание будет услышано кем-то развитым на поверхности. Они начали отходить так же тихо, как пришли. Гаргон, не теряя времени, извлек из сумки крюк-кошку и протянул трос поперек прохода. В стенах выработки остались две анкерные балки, вбитые в породу, крепления для временной опалубки. Он закрепил трос за них и дополнительно зафиксировал обмоткой вокруг металлической распорной трубы, которая некогда поддерживала потолок тоннеля. Когда все было готово, люди заняли позиции, выбрав удобную для стрельбы дистанцию. Гаргон поднял с земли пару камней и бросил в проход. Глухие удары отразились от стен. Через несколько секунд двое бегунов появились на повороте, шурша разваливающейся обувью. Они еще не видели добычи, потому не урчали, но их головы хаотично дергались в поисках движения, а в глотках раздавалось едва различимое пощелкивание, производимое голосовыми связками, видимо, таким образом, они обменивались информацией. Арбалеты щелкнули почти одновременно. Первый болт пробил шею, второй ушел в висок. Тела упали бесшумно, с глухим хлопком, подняв облако пыли. Остальные мутанты, увидев павших, тут же заурчали, словно кто-то нажал рубильник, и толпой рванули в тоннель. Гаргон, не колеблясь, метнул туда дымовую шашку. Желтое облако развернулось густым, плотным туманом, заливая проход. Медлики сразу набросились на трупы, вгрызаясь в плоть, но бегуны, особенно двое в касках, бывших рабочими шахты, резко затормозили, озадаченно оглядываясь. Два выстрела. Болт Марка попал в спину медлика, но лишь вызвал раздраженное урчание, тот даже не отвлекся от еды. Болт Оскара ушел в каску одного из бегунов, раскрошил пластик, повредил череп, но не нанес фатального повреждения. Гаргон не стрелял, только наблюдал. Болты не издавали шума, зараженные почти не реагировали на выстрелы. Желтый дым раздражал их чувствительные органы, застилал острый нюх. Слаборазвитые мозги твари не могли придумать, как еще понять источник смерти их товарищей, как не продолжать всматриваться, внюхиваться и вслушиваться, стоя на одном месте. Вторым выстрелом Марк угодил бегуну в ключицу, а болт Оскара ударил в каменную стену и почти беззвучно упал на пол. Мутанты, видимо, осознав, наконец, что болты прилетают из конкретного направления, направились вперед, хотя было видно, что их останавливает мысль о трупах своих товарищей. Медлики по-прежнему жрали, не отвлекаясь, хотя и раздраженно морщили носы. Их не смущало, что ничего не было видно, и их носы ощущали один только запах эфирных масел. Однако бегуны, издав более громкий клекот, рванули вперед, и это уже не осталось без внимания более медлительных представителей стаи. Кое-кто стал отвлекаться от трапезы, следуя за бегунами, а Марк с Оскаром, не отвлекаясь на приближение стаи, выцеливали переносицы бегунов. Нет ничего более неудобного, чем зараженный в строительной каске, за исключением разве что зараженного в каске военного. Гаргон, словно ничего необычного не происходило, продолжал наблюдать за открывшимся чемпионатом по стрельбе, и даже достал раствор гороха, принявшись цедить сок с блаженной улыбкой, так неподходящий творившемуся перед ним истреблению. Еще пара болтов оборвала жизнь левого бегуна в каске, но правый уверенно плелся вперед, подволакивая ногу. Болт, по всей видимости, раздробил кость. Эйка отлично вырисовывала силуэты, и было видно, как все больше медликов направляются в сторону людей. Марк вспомнил, как нейросеть рассказывала ему об исследованиях некоторых кинезиносологов, изучавших поведение небольших стай зараженных. Этот тип раздражительности, когда первичная реакция направлена не на потенциальную угрозу, а на доступный источник пищи, был характерен для неразвитых зараженных с низкоуровневыми когнитивными функциями. Медлики, обладая слабой сенсорной избирательностью и фрагментированным восприятием среды, фиксируют изменения в первую очередь по прямому биологическому отклику, запаху крови, тепловому следу, визуальной идентификации биомассы. Именно поэтому падение собратьев в их присутствии немедленно приводит к каннибалистическому поведению. Мозговые структуры, управляющие голодом, берут верх над зачатками инстинкта самосохранения. Эффект когнитивной инерции – ключевая причина их медлительности в реакции на новые раздражители. Пока они едят, их сенсорное окно сужается, приоритет обработки входящих стимулов сменяется на утилитарный – насыщение. Это заметно по их замедленной реакции на движение, звуки, даже на резкие вспышки света. Лишь резкий физический контакт с более привлекательным источником пищи, таким как иммунное или другое незараженное животное, могут переключить их поведенческую модель. Бегуны, напротив, демонстрировали более сложную реакцию на раздражители. Их сенсорика была чувствительнее, обработка информации быстрее. Они достаточно развиты, чтобы учитывать вероятность угрозы. Их зрительная система более адаптивна, анализатор движения работает в значительно более высоком частотном диапазоне. Они оценивают окружение на основе поведенческих корреляций. Если объект неподвижен, его можно игнорировать. Если движется нестандартно, нужно насторожиться. Это подтверждалось их реакцией на болты. Когда стрела Марка ушла в тело медлика, тот только заурчал, а его сородичи даже не оторвались от трапезы. Но когда болт Оскара повредил череп бегуну, второй бегун мгновенно отпрянул, вскинул голову и замер, анализируя ситуацию. Но он не реагировал на боль собрата, он анализировал факт неожиданного вмешательства в его окружение. Это была разница между примитивным рефлексом и зачаточной адаптивностью. Марк прикусил щеку. Если бы стая состояла из более опытных зараженных, они бы уже были мертвы. Они израсходовали кучу болтов, а лидер стаи все еще не показался. Из глубины тоннеля послышался утробный клекот. Звук был не просто низкочастотным, он резонировал в пределах диапазона, на который особенно остро реагировали травоядные. Это был не просто рык, он содержал в себе инфразвуковые составляющие, ударявшие по вестибулярному аппарату и подкорковым зонам, отвечающим за страх и паралич реакции. На шум заявился вожак стаи. Глухие удары лап о каменный пол не просто сотрясали грунт, плоть медведицы уже начала переходить в иную фазу биологического существования. Каждое касание было более упругим, менее инерционным, а энергия импульсов расходилась равномерно через кинетическую цепь ее мускулатуры, гася избыточное напряжение. Нет, это уже была не медведица. Глаза твари претерпели радикальную трансформацию, полностью утратив привычное строение. Зрачки расширились до максимума, поглотив радужку, а склера обрела насыщенную угольно-черную пигментацию, минимизирующую рассеивание света. Оптический аппарат был теперь ориентирован исключительно на эффективность в условиях недостаточного освещения. Его способность улавливать фотоны возросла многократно, позволяя существу видеть в абсолютной темноте. Отсутствие привычной диафрагмы привело к увеличению фокусного расстояния, глаз фиксировал объекты не только на близких, но и на значительных дистанциях, расширяя диапазон восприятия. Однако столь радикальная адаптация породила и серьезные изъяны. Глаз, лишенный механизма быстрой регуляции светового потока, стал критически уязвим к резким всплескам освещенности. Любая мощная вспышка вызывала полную потерю зрения, поскольку процессы фотоадаптации замедлились, а компенсирующих структур больше не существовало. Кроме того, привычные ресничные мышцы, отвечавшие за аккомодацию хрусталика, деградировали, а их место заняли развивающиеся волокна, схожие с теми, что присутствуют у головоногих моллюсков. Новый механизм регулировки фокусного расстояния основывался не на изменении кривизны хрусталика, а на сжатии и растяжении всего глазного яблока. Этот процесс был значительно медленнее, что ухудшало резкость восприятия динамических объектов и снижало способность к мгновенной адаптации на средних дистанциях. Таким образом, зрение существа оказалось на переходной стадии, уже не принадлежавшее животному, но еще не достигло совершенства зараженных высших стадий. Оно позволяло ему доминировать в темноте, но делало уязвимым в резких световых контрастах. Нестабильность фокусировки вынуждала полагаться в большей степени на другие сенсорные системы. Слуховые проходы расширились, а сама ушная раковина изменила геометрию. Пассивные мембранные структуры усилили восприятие ультразвуковых колебаний, но при этом стали глухими к большинству обычных частот. Обонятельные эпителии разрослись, захватив часть носовых пазух, что усиливало способность улавливать молекулярные следы биомассы. Челюсть расширилась в стороны, а надкосница альвеолярных отростков начала уплотняться, образуя грубые костяные перегородки. Старые зубы еще сохранялись, но межзубные промежутки уже покрывались белесым налетом, который позднее превратится в монолитный роговевший массив. Плечевой пояс укрепился за счет гипертрофированного роста подлопаточной и большой грудной мышцы, увеличивая диапазон пронации конечностей. Локтевые суставы получили дополнительную степень свободы благодаря перераспределению сухожильных креплений, что позволяло лапе работать не только в сагитальной, но и во фронтальной плоскости.